Аналогичным образом, китайские учителя боевых искусств или врачи на первых порах почти ничего не объясняли ученикам, а только показывали, что нужно делать. Страница 551. Образцовой матерью считалась жена основоположника Джоуской династии, которая начала воспитывать своего сына еще в утробе, разумеется, посредством безмолвного внушения. Детей даже не обучали исполнению семейных ритуалов. Младшие просто подражали действиям старших. Родители контролировали свое малолетнее потомство главным образом чисто физически или посредством символических жестов, приблизительно так, как делал один конфуцианский ученый древности, который, по словам его биографа, когда кто-нибудь в семье поступал дурно, снимал шапку. В Китае снять шапку на людях означало признать свою вину, а жена и дети не осмеливались подойти к нему до тех пор, пока он не надевал шапку вновь. Нередко отец воспитывал сына посредством односложных команд «сиди», «не двигайся» и тому подобное. Еще и в наши дни бывают случаи, когда излишне резвых детей родители привязывают к столу или стулу. Дисциплинирующее воздействие старших резко усиливалось с началом учебы, что в Старом Китае нередко случалось уже на третьем году жизни ребенка. Шалости на занятиях пресекались самым решительным, порой жестоким образом. Порка нерадивых учеников и вообще битье детей в семье были в порядке вещей. Существовал даже обычай, по которому ученик, придя впервые в школу, преподносил учителю завернутую в красную подарочную бумагу палку. В КНР обучение детей начинается в возрасте полутора лет, когда дети попадают в детский сад. Там они ежедневно по несколько часов обучаются письму, счету, пению и рисованию. Нерадивость в учебе строго наказывается. Учитывая традиционно высокий престиж образования, острейшее соперничество за привлекательные рабочие места и важность сохранения лица семьи, борьба за дисциплину в китайском детском саду или школе никогда не кажется чрезмерной даже родителям учеников. Наиболее распространенной и действенной мерой воздействия в китайской школе является отстранение провинившегося от какой-либо совместной деятельности учащихся и публичное осуждение. Применявшиеся ранее в КНР методы проработки несознательных элементов с публичным покаянием последних представляют в утрированном виде вполне традиционные для Китая методы воспитания. Но независимо от политической подоплеки, китайская система воспитания нацелена на подчинение индивида интересам коллектива, будь то семья, производственная бригада или даже государство. Страница 552. Внутри семьи воспитание означало осознание каждым ребенком своего места в семейной иерархии и усвоение соответствовавших этому месту ролей. Покорность старшим и личная скромность всячески поощрялись. Древний китайский летописец с похвалой упомянет о малыше, будущей знаменитости среди конфуцианских ученых, который за обедом брал себе самые маленькие сливы, говоря: «Мне меньшому полагаются те, что поменьше». Если между детьми вспыхивал конфликт, родители обычно требовали уступки от старшего ребенка. Почтительность к родителям и забота о них считались началом всех добродетелей, что, кстати сказать, сделало невозможно публичное выражение любовного чувства между мужем и женой. Со временем в Китае сложился и особый цикл образцовых примеров сыновней почтительности, куда вошли рассказы о сыновьях, которые так горячо любили своих родителей, что, будучи уже вполне взрослыми людьми, изображали себя младенцев, дабы не напоминать престарелым отцу и матери об их возрасте. Семейные ритуалы подтверждали родовую иерархию. Так, в новогоднюю ночь все члены семьи в порядке старшинства поочередно отбивали поклоны главе семейства, приговаривая «я должен». Вполне естественно, что воспитание было главным образом нацелено на подавление тех факторов, которые представляли угрозу для установленного уклада жизни. Китайские нравы не допускали не только неповиновения старшим в семье, что в большинстве случаев могло расцениваться и как уголовное преступление, но и любые формы агрессивного поведения детей, угрожавшего разрушить мир и согласие в обществе. Если сосед некоего мальчика приходил с жалобой к его отцу, последний обычно подвергал своего отпрыска физическому наказанию, не вникая в обстоятельства дела. Хвалить своих детей и порицать чужих считалось верхом неприличия. Общеизвестна нелюбовь китайцев к подвижным видам спорта и публичной демонстрации своей силы или способностей. Агрессия и всякая состязательность осуждались здесь еще и потому, что могли создать опасность для здоровья или даже жизни и тем самым противоречили долгу сыновней почтительности. Другим важным аспектом китайского воспитания было подавление сексуальных импульсов в подростках, да и в более зрелом возрасте. Мотивы были преимущественно социальными, ибо открытое проявление сексуальности провоцируют конфликты в обществе.